Кэтрин и Лидии посчастливилось ни разу не остаться в танцах без кавалеров. Большего от бала они пока не научились желать. Таким образом, все вернулись в Лонгборн, селение, в котором они жили, и где семейство Беннет занимало видное положение в превосходнейшем состоянии духа. Когда они приехали, мистер Беннет еще не спал. За книгой он не замечал времени. На этот же раз ему было весьма любопытно узнать, как прошел вечер, от которого столь многого ожидали его домашние. Он почти не сомневался, что замыслы его жены в отношении их нового знакомого не увенчаются успехом. Однако вскоре он понял, что ему предстоит выслушать рассказ совсем в другом роде. «О, дорогой мистер Беннет!» — входя в комнату, воскликнула его жена. «Какой вечер мы провели! Бал был великолепен! Жаль только вас не было!» Джейн пользовалась необыкновенным успехом. Все только и говорили, какая она красавица. Мистер Бингли назвал ее очаровательной и танцевал с ней два раза. Вы только подумайте, мой друг, целых два раза. И она была единственной, кого он приглашал дважды. Сначала он танцевал с мисс Лукас. Меня просто всю покоробило, когда я увидел его с ней в паре, но она ему ничуть не понравилась. Да и кому она может понравиться, вы сами знаете. Зато, когда стала танцевать Джейн, он как будто весь загорелся, разузнал, кто она такая, попросил, чтобы его ей представили, и тут же пригласил ее на второй танец. В третьем танце его парой была мисс Кинг, в четвертом Мария Лукас, в пятом еще раз Джейн, в шестом Лиззи, Буланже он танцевал. «Будь у него ко мне хоть капля сочувствия», — нетерпеливо перебил ее муж, — «он бы танцевал вдвое меньше. Ради бога, не перечисляйте больше его дам. Что ему стоило подвернуть ногу при первом танце?» «Ах, дорогой мой, я от него в восторге!» — продолжала миссис Беннет. «Он необыкновенно хорош собой, а сестры его просто очаровательны. Я в жизни не видывала более элегантных нарядов. Думаю, что кружево на платье миссис Хёрст...» Здесь ее речь была снова прервана, так как мистер Беннет не пожелал выслушивать описание туалетов. Поэтому ей пришлось переменить тему, и она, возмущенно и с преувеличениями, рассказала про неслыханную дерзость мистера Дарси. «Могу вас заверить», — заключила она, — «Лиззи немного потеряла от того, что пришлась ему не по вкусу. Этому противному человеку и нравиться даже не стоит. Такой важный, надутый, недаром его все не взлюбили. Расхаживает туда-сюда, воображая себе бог весть что, недостаточно хороша, чтоб с ним танцевать. Хотела бы я, чтобы вы были там и осадили его как следует. Терпеть не могу этого человека». Глава четвертая. Когда Джейн и Элизабет остались одни, Джейн, до того отзывавшаяся о мистере Бингли весьма сдержанно, призналась сестре, насколько он ей понравился. «Он именно такой, каким должен быть молодой человек», — сказала она, — «умный, добрый, веселый. Я никогда еще не видела подобных манер, столько свободы, и вместе с тем так чувствуется хорошее воспитание». «К тому же он не дурен с собой», — добавила Элизабет, — «что также говорит в пользу молодого человека, если к нему это относится. Благодаря этому характер его можно считать вполне совершенным. Я была так польщена, когда он пригласил меня танцевать второй раз. Признаюсь, я этого совершенно не ожидала. Не ожидала. Зато я ожидала вместо тебя»,